Глава 13. 28 июля. 22:00. Джулия сидела на неудобном металлическом стуле и горько плакала. Был уже 11 час, и над миром опустилась безлунная ночь. Она вовремя прилетела в Бостон и поехала на такси к доктору Колверхоуму. Едва Джулия увидела на экране удивительную картину новой жизни, ее вновь переполнили чувства. Она станет матерью. Ребенок ее и Ника был жив и рос внутри ее, чтобы появиться на свет 7,5 месяцев спустя, обретя безгранично любящих его родителей. Но когда она выходила из кабинета доктора, зазвонил ее мобильный телефон. Голос Маркуса был неестественно спокоен. Он сказал ей, что в аэропорту Логан ее ожидает самолет Шеймуса, чтобы незамедлительно доставить ее в аэропорт Уэстчестер, и что он будет ждать ее там, чтобы отвезти в больницу. В течение всего полета Джулия не могла ни на чем сосредоточиться. Как могла прийти в мир одна жизнь, когда из него уходила другая? Поднявшись со стула, Джулия склонилась над Ником. Вид проводов и трубок, постоянно отдававшийся в ее ушах размеренный писк монитора, напоминали ей о том, насколько близок к смерти был ее муж. Ник еще не пришел в себя, и она боялась, что, несмотря на все слова врачей, этого никогда не случится. Ника окутывала тьма, бескрайняя бездна отчаяния. Он видел мертвую Джулию на полу, убитого прямо у него на глазах Маркуса, трупы на дне водохранилища Кенсико. Он видел падающие с неба самолеты, огненные шары и поднимавшийся к небу черный едкий дым. Он видел сотни мертвых тел, среди которых бесцельно блуждал. А потом в поле его зрения появилась Джулия, живая и невредимая, которая звала его, упрашивала вернуться, увлекая к небесам. Открыв глаза, он увидел, что она смотрит на него покрасневшими, полными слез глазами. «Привет», — прошептал он. Жена обняла его, дав волю всем чувствам и страданиям. Наконец она отошла назад, и появился Пол Дрейфус, глядя ему в глаза. «Рад, что ты выкарабкался!» Ник улыбнулся, чувствуя, как к нему постепенно возвращается сознание. «Этот человек спас тебе жизнь!» — сказал появившийся из угла Шеннон. «Я никого не вытаскивал с того света со времен Вьетнама», — сказал Дрейфус. «В основном это заслуга дефибриллятора». «Не слушай его», — сказал детектив. «Он потратил немало времени, чтобы вернуть тебя назад». «Не знаю, сколько именно времени я потратил», — улыбнулся Дрейфус, доставая что-то из кармана. Взяв Ника за руку, он тайком вложил в нее извлеченный предмет. «Когда пытаешься кого-то спасти, о времени не думаешь». Ник тотчас же понял, что дал ему Дрейфус. Знакомое ощущение часов в руке успокаивало, словно одеяло ребенка. «Привет», — сказал Маркус, который стоял, прислонившись к стене. «Привет», — с трудом выговорил Ник, радуясь тому, что друг его жив и невредим. Глядя на Джулию и Маркуса, Дрейфуса и Шеннона, Ник чувствовал себя так, словно только что вернулся из волшебной страны, где с ним случилась невероятная история, которую никто не поймет и которой никто не поверит. Но потом взгляд его упал на стоявшую на столике рядом с ним шкатулку из черного дерева. «Знаешь», — сказал Шеннон, поглаживая ногу Ника, — «ты сегодня вел себя как герой». «Спасибо». «Рад, что ты в порядке». Детектив направился к двери. «Однако мне пора домой. Завтра мне дают нового напарника, ту бестолочь по фамилии Брайнхарт. Похоже, придется немного вправить ему мозги. Кстати, Ник, твой друг Дрейфус слегка меня просветил, но ты все-таки должен будешь мне кое-что объяснить. А пока отдыхай и выздоравливай». С этими словами Шеннон вышел. «Спасибо, что приехал», — сказал Ник Маркусу. «А ты как думал?» — усмехнулся тот. «Ради тебя я готов принять пулю. А такое я мало кому говорю». «Слушай, я знаю, что ты рад меня видеть», — сказал Ник. «Но по твоим глазам чувствуется кое-что еще. Опять влюбился?» «Ты не поверишь», — улыбнулся Маркус, довольный, что ему есть перед кем выговориться. «Тот молодой парень, Джейсон Сарета». «Сарета?» — удивленно спросила Джулия. «Блондин, лет 20 с небольшим». «Ты его знаешь?» «Мы вместе летели в Бостон сегодня утром». «В самом деле?» «Мир тесен», — сказал Маркус, пытаясь продолжить свой рассказ. «В общем, он звонил мне несколько минут назад. Сообразительный, хитрый, чертовски обаятельный. Совсем как я, только помоложе и с волосами». Маркус провел рукой по лысине. «Разве что не столь симпатичный». «Так вот, он сам полетел сегодня в Бостон и реализовал сделку моей мечты о покупке фирмы «Халикски». Придется нанять целую новую команду, но оно того стоит». «Маркус, не мог бы ты оказать мне услугу?» — спросил Ник, садясь на койке. «Я знаю одного парня. Он только что получил степень магистра, служит в Национальной гвардии». «Военный? Это мне нравится». «С него уже хватит смертей. Возьми его к себе на работу». «Без собеседования?» — удивленно спросил Маркус. «Как его зовут?» «Макмейнус. Рядовой Макмейнус». «Хорошее же имя дала ему мамочка. В самый раз для военного. У рядового есть другое имя?» «Шутник. Его зовут Нил». Маркус потер затылок. «Новички для меня — постоянная головная боль. Но раз уж ты за него ручаешься, так и быть, возьму». Открылась тяжелая деревянная дверь в палату, и вошел невероятно дряхлый старик. Он шел медленной шаркающей походкой, опираясь на длинную трость из черного дерева с набалдашником в виде резной головы слона. Но, несмотря на седые волосы и покрытое морщинами лицо, взгляд его был острым и сосредоточенным. Его сопровождал Закария Нэш в отглаженном двубортном пиджаке и белых полотняных брюках. Ник тут же узнал его, того самого человека, который дал ему часы, отправив его в это удивительное путешествие. «Ник», — сказала Джулия, показывая на старика, — «это Шеймус Хенникот». «Николас», — слегка поклонившись, сказал Хенникот, — «я крайне рад, что вы живы. И мне бы хотелось формально представить вам своего помощника, Закарию Нэша». Тот наклонил голову, словно видел Ника в первый раз. Шеймус быстро повернулся к Полу Дрейфусу и едва заметно кивнул. «Джулия», — Ник глубоко вздохнул и облизнул губы, — «не принесешь мне кока-колы или чего-нибудь вроде того?» «Конечно», — улыбнулась Джулия и повернулась к Шеймусу и Закарии, вопросительно подняв брови. «Нам ничего не нужно, дорогая», — покачал головой Шеймус. «Не могу поверить, что вы ради этого приехали», — сказала Джулия. «Для меня это очень многое значит». «Насколько я понимаю, вы сегодня летели вместе с моей женой», — тепло улыбнулся Шеймус. «Надеюсь, полет был приятным». Джулия в замешательстве посмотрела на него. «Маленькая изящная женщина, седая, любит поговорить». «Кэтрин? Это была ваша жена?» — удивленно спросила Джулия. «Она столь хорошо о вас отзывалась», — сказал Шеймус. «Я понятия не имела, что лишь придает вам особое очарование». «Что-то я проголодался», — сказал Маркус Джули, идя следом за ней к двери. «Схожу вместе с тобой». Оставшись наедине с Дрейфусом, Нэшем и Ником, Шеймус подвинул стул и сел рядом с койкой Ника. «У вас замечательная жена, Николас. Вам очень повезло». «Я знаю», — сказал Ник. «И ей еще больше повезло, что у нее такой муж, как вы», — продолжал Шеймус. «Лишь тот, чье сердце преисполнено любви, не стал бы злоупотреблять властью, которую вы держите в руке». Ник, наконец, раскрыл ладонь, где лежали часы, которые дал ему Дрейфус. «Смерть Джулии, смерть моей жены, во всем этом был виноват я сам», — печально проговорил Шеймус. «Увы, время украло мою молодость. Будь я моложе, никогда не стал бы вас ни о чем просить, взваливать столь непосильное бремя. Я слишком стар и слаб для того, чтобы вынести прыжки и манипуляции во времени. Мне уже не хватает ясности разума, чтобы шагнуть назад и вернуть мир в прежнее русло. «Погодите», — растерянно спросил Ник. «Разве авиакатастрофа произошла?» «Нет». «Ограбление?» «Нет». Итан Дэнс исчез в лимузине человека по имени Рукай. И с тех пор никто ничего о нем больше не слышал. Детектив Шеннон арестовал Хораса Рэндалла и Джона Арильо по множеству обвинений, после того, как они сегодня утром в аэропорту держали в заложниках его и Нэша. «А что насчет Сэма?» — спросил Ник, глядя на Пола Дрейфуса. «Сэм ненадолго уехал», — объяснил Шеймус, — «чтобы как следует подумать о своем будущем. Пол хотел, чтобы его арестовали, но я против того, чтобы его брат оказался в тюрьме. У двоих других полицейских и без того хватает проблем со службой внутренней безопасности. Они стали жертвами собственной кармы. Но я решил, что Сэм заслуживает еще одной попытки начать честную жизнь». «Если ничего не случилось...» Ник немного помолчал. «То откуда вы обо всем помните?» «А я ничего и не помню». «Тогда откуда вы об этом знаете?» Шеймус взял письмо, которое дал Нику Закария в комнате для допросов, и показал на текст со странным шрифтом внизу листа. Текст, смысл которого Ник так и не сумел понять. «Это древний диалект гельского. Эту часть письма я написал сам. По сути, самому себе. Так же, как и ваш друг Маркус. Мы с ним думаем похоже», — улыбнулся Шеймус. «Я написал самому себе о смерти Джулии, о смерти моей жены, об авиакатастрофе, об ограблении и о том, каким образом все они связаны со шкатулкой. Особо отметил, почему послал Закарию к вам и изложил свои намерения, зная, как вы любите свою жену». Шеймус достал распечатку из Wall Street Journal с фотографией катастрофы рейса 502. «Но после того, как я увидел это, увидел обломки самолета, в котором были моя и ваша жена, услышал, что вы говорили Полу об убийстве Джулии, об ограблении, для меня стали полностью ясны и остальные детали». Ник повернулся к Закарии. «А что помните вы?» Закария лишь улыбнулся. «Только ваш героизм в аэропорту». «А вы?» Ник повернулся к Дрейфусу. Дрейфус взял у Шеймуса распечатку. «Как только я увидел у тебя эту страницу 8 часами раньше, то понял, обладателем чего ты стал. И точно так же понял, что если ты действительно движешься назад во времени, то дар этот получить ты мог только от Шеймуса». «При мысли о власти, — сказал Шеймус, — людские сердца ожесточаются. При мысли о богатстве рушатся все моральные ценности. Но все это становится вторичным по сравнению с любовью». Хенникот достал ключ. 8-гранный. Изготовленный Полом Дрейфусом лично для него. Точно такие же ключи достали Дрейфус и Нэш. Каждый вставил свой ключ в скважину на трех сторонах деревянной шкатулки на столике рядом с койкой и повернул его. Шеймус снял крышку, и внутри обнаружилась бархатная сердцевина, заполнявшая шкатулку почти до краев. В середине ее виднелось единственное круглое углубление, шириной в 3 дюйма, точно по размеру золотых часов. И все стало ясно. «Часы нашел мой дед», — сказал Хенникот. «Вероятно, он украл их у некоего человека из Венеции, который, в свою очередь, похитил их у семейства Мартина во Франции. Именно так мой дед и сделал свое состояние, перемещаясь назад и вперед во времени, манипулируя судьбой. На этом он построил свою империю, продолжателем которой стал мой отец. Оба были алчными людьми, которые жаждали власти, не осознавая последствий своих действий. Когда отец на смертном одре передал часы мне, я пообещал себе, что никогда не стану добычей, пожравшей моих предков алчности. Поклялся, что стану использовать часы лишь на благо всего мира. Но вскоре понял, что благие намерения могут привести к катастрофическим последствиям, и спрятал их подальше, решив никогда больше не пользоваться ими. Вместо этого я поставил себе целью направить на добрые дела все те миллиарды, которыми завладели мои предки, не думая о конечных результатах своих поступков или о том, как их путешествие во времени воздействует на мир. Шеймус взял небольшую паузу, переводя дух, потом продолжил. «Кто знает, каким образом различные события влияют друг на друга? Если бабочка взмахнет крылышками в Китае, вызовет ли это войну в Европе? Вариантов, что было бы, если, может быть, бесконечное множество. Что если королева Изабелла не стала бы финансировать Колумба? Что если бы Гитлер выиграл войну? Что если бы Эйнштейн не написал Рузвельту, настаивая на разработке атомной бомбы? Кто мы такие, чтобы это знать? Кто мы такие, чтобы решать за всех? Кто мы такие, чтобы играть в Бога? Но если вы знали, какую опасность представляют часы, почему вы их не уничтожили? — спросил Ник. — Всем нам свойственно ошибаться, Николас. Сколь бы благородными мы себя не воображали, каждый из нас считает справедливыми свои поступки и убеждения. Я решил, что сумею противостоять искушению, используя возможности часов лишь в самых крайних обстоятельствах. И смерть вашей жены стала именно таким обстоятельством, — понимающе сказал Ник. На самом деле, Николас, таким обстоятельством стала смерть вашей жены. Ник вопросительно наклонил голову. Вы совершали прыжки во времени, чтобы спасти Джулию. Вы бы прошли через огонь и воду ради того, чтобы она была жива. Что ж, я знаю, что такое настоящая любовь. И знал, что, видя смерть вокруг себя, вы бы не дали погибнуть не только вашей жене, но и моей Кэтрин, и всем остальным на том злополучном рейсе. Шеймус взял письмо Нэша и показал на гельский текст. «Услышав о смерти Джулии, я послал Нэша к вам с часами и этим письмом. Одно дело, когда моя жена погибает в авиакатастрофе, и совсем другое, когда ваша жена невинно гибнет из-за того, что я не сумел надлежащим образом избавиться от часов. Я люблю вашу жену, словно родную дочь, Николас. И когда я умру, когда умрет моя жена, мое состояние перейдет к Джулии. Но пока это пусть остается между нами», — улыбнулся Шеймус, поглаживая Ника по руке. «Не будете ли вы так добры?» — сказал он, наклоняя в сторону Ника шкатулку из черного дерева. Ник посмотрел на золотые часы у себя в руке и, открыв крышку, в последний раз перечитал выгравированную надпись. «Fugit in reparable tempus». Закрыв часы, он положил их в круглое бархатное углубление внутри шкатулки. Дрейфус снял шкатулку со столика и закрыл крышку, повернув каждый из ключей и отдав два из них Нэшу и Хеникоту. Последний он положил к себе в карман. Хеникот взял трость с набалдашником в виде головы слона и встал. «Спасибо вам, Николас, за то, что вы есть». Хеникот, шаркая, направился к двери. Дрейфус и Нэш последовали за ним. «Что вы собираетесь с ними сделать?» «Не беспокойтесь. Пол и Захария отправляются на небольшую морскую прогулку по Тихому океану, к Марианской впадине. Там почти 7000 футов глубины». Дрейфус и Нэш кивнули Нику и вышли следом за Шеймусом. Вошла Джулия с бутылкой кока-колы и пачкой печенья в руках. «Завтрак для чемпионов». Она открыла колу и протянула ему бутылку, срывая синюю упаковку с печенья. «Я отправила Маркуса домой, а то он пытался приударять за медсестрами. Сам знаешь, как он себя ведет, заработав немного денег. Для него весь мир становится прекрасен». Джулия рассмеялась. «И видела Шеймуса в лифте. Я тебе никогда не говорила, что он за человек. Люблю его, как родного отца». «Точно так же он относится и к тебе», — сказал Ник, бросая в рот печенье и запивая его колой. «Если я уйду с работы», — медленно проговорила Джулия, — «у нас ведь все будет хорошо, да?» «Возможно, придется немного затянуть пояса, но я не против. Я готова жить и в шалаше, пока мы вместе. Мне просто показалось, что пора подумать и о чем-то другом, кроме денег». «Забавно от тебя это слышать», — сказал Ник. «Не думаю, что нас впереди ждут проблемы с деньгами». «Откуда ты знаешь?» Заглянул немного в будущее. «Что ж, семейная жизнь начинается заново». Он обнял Джулию и крепко поцеловал. «И от тебя забавно это слышать». Джулия села на койку и положила на колени Нику два завернутых в бумагу пакета, с которых улыбались плюшевые мишки. «Подарки!» Ник взял первый пакет. «Похоже на книгу». Джулия улыбнулась, с трудом сдерживаясь. «Будь так добр. Открой сначала второй». Ник почувствовал себя словно мальчишка. «Это что, Рождество в июле?» «Лучше», — сказала Джулия, беря Ника за руку и сжимая ее, как делала в детстве ее мать. Ник сорвал бумагу со второго пакета, достал из него рамку с фотографией и...